Глава 12. Возвращаемся в апартаменты. Светка шагает впереди, стуча каблучками так, будто устроила личную месть каменному полу. Да уж, фальшивый помпезный обед явно вывел ее из себя. Я иду рядом, лениво перебирая в голове разговор с князем-буревестником. Если честно, он не то чтобы произвел впечатление. Но детали, которые всплыли, однозначно надо довести до Красного Влада. Молчать князю я не обещал. Более того, честно сказал, что расскажу все. «Даня, у меня телефон сеть потерял», — вдруг выдает Света, глядя на экран своего мобильника. Она разворачивается ко мне, демонстрируя экран. Ноль полосок. Абсолютная тишина. Достаю свой. И, конечно, ноль полосок. Хм, забавно. Сеть пропала у нас обоих. Даже если это совпадение, то подозрительное. Ну-ка, дай проверю. Бормочу, направляясь к стационарному телефону на тумбочке. Тишина. Номера за пределами острова не пробиваются, как и местные. Круто! Что тут сказать, креативности князю Буяна не занимать. «До материка не дозвониться», — отвечаю на удивленный взгляд жены и кладу трубку. «Мы что, отрезаны от внешнего мира?» — волнуется блондинка. «Свет, не кипятись. Сейчас разберемся». Неторопливо тяну, доставая из теневого кармана связь-артефакт. «Спасибо Ломтику за своевременную доставку». Артефакт ярко вспыхивает, активируясь. В голове мгновенно звучит привычное шипение установившегося канала. Набираю номер кого-то из своих в Невинске. Ноль реакции. Ни сигнала, ни даже намека на обратную связь. Будто артефакт утонул в мертвой зоне. Здесь явно работает не только сотовая глушилка, но и магическая блокировка. Интересное кино. Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы в царстве узнали, что творится на острове. И нетрудно догадаться, кто именно этот кто-то. «Герасим Станиславович, нехорошо поступаете». Света смотрит на меня с ожиданием. «Ну и ладно», — пожимаю плечами, переходя на мысли речь. «Мы здесь все равно не задержимся. Сейчас я сдам князя-буревестника Красному Владу, и вернемся домой». Светка выгибает бровь. Да уж, этот взгляд достоин мемов. «Сдашь? Ты его решил выдать с потрохами? Ну, конечно, он это заслужил. А как ты собираешься это сделать, если нас глушат?» «Найду способ». Отзываюсь с ленивой уверенностью. «А если нет, то не беда. Мысли, речь все еще работает». «Точно!» Светка мгновенно светлеет лицом. Видимо, тут же связалась с Леной или Камилой, проверяя нашу единственную оставшуюся линию связи. Я распахиваю окно. Жара в комнате такая, будто нас кто-то собирается прожарить до хрустящей корочки. Легкий морской ветер приятно обдувает лицо. «Даня, почему буревестники нас ограничили в связи?» — раздается возмущенный голос Светки. Она плюхается на край кресла, надув щеки и нахмурив брови, как школьница, которую только что лишили перемены. «Они совсем оборзели?» Я бросаю взгляд на артефакт. Хотя ясно же, что дело не в настройках, а в магической блокировке. «Потому что я только что узнал секрет», — отвечаю спокойно. «Про князя-буревестника. Он сам мне его выдал. И теперь, как чересчур осторожный человек, закрыл нам доступ к внешнему миру». «Чересчур осторожный?» фыркает Света. «Скорее, жалкий. Одно другому не мешает». Света морщит лоб, явно пытаясь сообразить, как все это связано. «Но это же глупость!» Почти возмущается она. «Мы же все равно, когда закончим здесь, вернемся домой и будем знать все, что он тебе рассказал». «Похоже, князь-буревестник не собирается позволить нам вернуться», весело подмечаю, слегка пожимая плечами. Он явно не хочет, чтобы мы покинули эту миссию на Буянике, прихватив его секреты. За демона царь его не погладит, мягко говоря. Тут пахнет даже не опалой, а казнью. Светка рычит. Честное слово, один в один, как змейка. Даже зрачки сузились от ярости. «Они пожалеют!» — восклицает она, сжимая кулаки. «Я им покажу, не вернемся!» Я невольно ухмыляюсь. «Хороша бывшая Соколова. Только этим их не напугаешь». «Верно, Свет. Это его проблемы, не наши. Если Герасим Станиславович не хочет идти под суд, не стоило меня звать и рассказывать о своем косяке», — добавляю с иронией. Затем, сменив тон на более серьезный, предлагаю. «Кстати, ты могла бы задать пару вопросов местным. Сходи к кому-нибудь из обслуживающего персонала и спроси про связь. Пусть это выглядит естественно, как будто нас действительно волнует эта проблема, и мы полное дурачье». «И что мне сказать?» — хлопает глазами Света, явно сомневаясь в моем плане. «Повозмущайся, потопай ножками, поругайся», — невозмутимо отвечаю. «Тебе наверняка скажут какую-нибудь отмазку, типа «Демон с буяника глушит связь». А ты сделай вид, что поверила», — подмигиваю, чтобы не вызывать подозрений. Светка с жаром кивает. «Они меня не только не заподозрят, но и огребут», — бросает она, резко поднимаясь. «Даня, а как быстро ты их раскусил? Не будь тебя, я, может быть, и поверила бы в сказки про блокировку демона». «Ага. А теперь иди и проверь мою версию». Улыбаюсь. Бросив мне на ходу что-то бурчащее, она почти со свистом вылетает в коридор. Ну что ж, дерзости ей не занимать. Как только дверь за блондинкой закрывается, я отворачиваюсь к окну и переключаюсь на своего маленького друга. Отправляю ломтика на разведку по городу. Мой пушистый лазутчик, шныряя по теням, оказывается на юге Буяна. Как только я подключаюсь к его восприятию, сразу вижу знакомую картину — порт. Ломтик бесшумно крадется мимо бродячих котов. Те посматривают на щенка удивленно. Такого кудрявого пирожка им еще не доводилось видеть. Смотрю его глазами на военные корабли у причалов. Ну и ну. Все, как и ожидалось. Сплошные иллюзии. Картинка, конечно, нарисована мастерски, с первого взгляда и не подкопаешься. Но стоит включить ментальное зрение, заглянуть за обман, и вся эта флотилия тут же рассыпается. Все понятно. Очередной трюк для показухи. Ломтик продолжает путь, перебираясь на аэродром военных. Сверху видны огромные воздушные корабли. На первый взгляд, проработанные до мельчайших деталей. На открытых стоянках аккуратно выстроены истребители. Все выглядит идеально. Даже тени крутящихся пропеллеров совпадают с положением солнца. Но, приглядевшись внимательнее, выношу вердикт. Подделка. У князя нет ни морского, ни воздушного флота. Есть лишь несколько реальных единиц. Переключаю ломтика на военные базы, разбросанные по острову. Огромные площади, казалось бы, заставлены армадами танков и боевых машин. Но и тут то же самое. Фикция. Иллюзии настолько хороши, что в них легко поверить, если не знать, куда смотреть. Весь этот флот и военные силы Буяна не более чем красивая мишура, рассчитанная на устрашение. Буревестник только и делает, что мастерски пускает пыль в глаза. «Все понятно», — говорю себе под нос, прерывая связь с ломтиком. «Корабли, дирижабли, самолеты — все это сплошная фикция. Пыль в глаза, да и только». Но, надо признать, сработало. Многие бояре и князья уважают и боятся буревестника. Да что уж там, даже охранка, похоже, проглотила эту наживку целиком. Кстати, об охранке. Я поворачиваюсь к связь-артефакту на столе. Ладно, магическое подавление связи — это, конечно, не шутки, но и я не мальчишка на побегушках. Достаю Жорика. Мой маленький жабун-легионер может быть капризным, но в таких ситуациях он незаменим. Направляю его силу на отсекающее магическое поле. Пусть радиосигналы мобильников остаются глухими, и оглушение мне не по зубам, зато с магическим подавлением можно разобраться. Несколько секунд напряженной работы, и связь-артефакт оживает. Надо отдать должное буревестнику. Его защитные меры вполне достойны. Но я все же не тупее. Ухожу в ванную и включаю душ на полную. Шум воды громкий. Отлично. Теперь можно не опасаться жучков. Затем активирую артефакт и набираю номер красного Влада. Сигнал проходит, и вот уже звучит его уверенный голос. «Да, слушаю. Это ты, Данила?» «Я самый Владислав Владимирович», — отвечаю спокойно, хотя удержаться от легкой ухмылки трудно. «Кстати, я сейчас на Буяне». На том конце линии повисает секундная пауза. «Быстро ты», — наконец отзывается Владислав. «Рад слышать. Спасибо, что прислушался к моему совету. Ну и что там у тебя? Буревестник сильно напрягает?» «Не то чтобы, но есть интересные моменты. Начинаю я невозмутимо, будто речь идет о прогулке. Проблема, с которой он поделился, тянется корнями в давнее прошлое. А еще эта проблема касается отрицательных в моральном плане вещей. Поэтому у меня к вам просьба. Пришлите, пожалуйста, армаду кораблей на Буян. А я, в свою очередь, отправлю сюда гвардию и тавров, чтобы захватить Кремль князя Буревестника в Буянграде». Судя по тишине на другом конце, Владислав в легком шоке. «Что?» — наконец выдает он. «Данила, это шутка такая? Ты что такое говоришь? Войну с Буревестником предлагаешь?» «Нет, Владислав Владимирович, не шутка. Уж поверьте, Герасим Станиславович заслужил царского суда как минимум. Сухо парирую я, не давая ему шанса на сомнение в моем настрое. Но до суда он может не дожить. И тут уж извините». Владислав тяжело вздыхает. «Допустим. Только допустим, что так. Причину ты мне еще расскажешь». Его голос уже менее категоричен, но упрямство все еще чувствуется. «Но ты понимаешь, что Буревестник не сдастся просто так. У него армады кораблей и воздушных судов, как истребители, штурмовики, те же дирижабли». Я усмехаюсь, глядя в окно, пока ветер шевелит тяжелые шторы. «Тут, извините, я вас прерву. А вы уверены, что у князя Буревестника они действительно есть?» На другом конце Владислав явно хмурится. «В смысле? Есть?» «Откуда информация о его силах?» — продолжаю я. «Откуда вы знаете, что у него действительно гигантская армия?» «Блин, Данила, ну и вопросы у тебя». «А откуда ты знаешь, что Земля вертится вокруг Солнца?» — раздраженно парирует он. «Есть отчеты князя-царю, куча свидетельств, показаний. Охранка всех допрашивала, уж поверь мне. Мы тщательно отслеживаем силы дворянского сословия». «А была ли эта армия хоть раз задействовано? Когда?» «Конечно. Когда была гражданская война, семибоярщина пыталась захватить остров Буян. Но князь выставил 1000 корветов и фрегатов. Флот бояр отступил под его натиском. Они вынуждены были спасаться бегством», — говорит Владислав, стараясь сохранить серьезный тон. «Более того, Буревестник захватил часть их земель, которую сейчас обещает вернуть семибоярщине, если ты выполнишь его задание». Я хмыкаю. «То есть бояре просто отступили? Даже не пытались сражаться с кораблями Буяна?» Владислав раздраженно выдыхает. «Полномасштабного сражения не было», — признает он неохотно. «Были только мелкие стычки». «Ну и что? К чему это ты?» «Все это иллюзия, Владислав Владимирович». «Что? Все?» «Все. Ни флота, ни армии, ни красивого города у Буревестника нет», — говорю уверенно. «Точнее, что-то есть, но до 1000 кораблей ему как до луны. Для мелких стычек его сил хватило, чтобы создать видимость многочисленных боевых мощей, Я в этом уверен на 90%. В трубке повисает недоуменная пауза. «Я тебя не понимаю». Наконец раздается голос Владислава. «У него есть только хитрые и сложные иллюзии», — поясняю. «Подумайте сами. Откуда у Буяна ресурсы на содержание такой армады? Доходы острова посредственны. Сейчас боярские земли приносят буревестнику деньги, но в годы гражданской войны он был беден. Сколько бы ни рисовал себе броненосцев, 1000 кораблей он не мог собрать в принципе». «Что? Как это?» Владислав звучит ошарашенно. «Но есть же свидетельство». «Скажите», — перебиваю его, — «а у князя есть дети?» «Ну, есть, конечно. Сын Ярослав и дочка была». «Была? Она погибла случайно не в гражданскую?» «Когда-то тогда». «Данила, объясни уже. Что значит, у буревестника нет ни армии, ни флота?» Я спокойно поясняю. В гражданскую буревестник заключил сделку с демоном иллюзий. С тех пор он способен создавать иллюзорные армии, корабли, дирижабли, фасады домов, золоченые яблоки, сиськи у племянницы, все что угодно. Это обман. И если вы подумаете над фактами, то поймете, что я прав. Никогда армия буревестника не была в бою. Никогда его флот не бил другие флоты. Даже фасады городского центра нечем украшать. Денег не хватит. Владислав в замешательстве. Откуда инфа о демоне? Он сам мне рассказал полчаса назад. Более того, он поставил в Кремле сотовые и магические глушилки, чтобы я не смог сообщить эту информацию вам. Это говорит только об одном. Он намерен убрать меня после того, как я решу его проблему. Ты уверен? «Конечно», — твердо отвечаю. «Слово князя-буревестника не стоит ничего, и я считаю своим долгом сдать его. Вскоре мои люди прибудут на Буян, и я надеюсь, что царские войска тоже примут участие. Все-таки я прибыл в Буян по поручению царя, а князь-буревестник оказался не таким уж гостеприимным». Владислав выдыхает, собираясь с мыслями. «Даня, тебя хреном ведешь вокруг пальца. Даже фасады липовые, говоришь? А эти царские сановники и мои экспедиторы были в Буяне и говорили, что Буян — град красивейший город на Руси. Хорошо, я обсужу это с царем. Но расскажи, что это за поручение тебе дал буревестник?» «На соседнем острове демон иллюзий создает новую расу недодемонов». «Что? Демоны на земле царства?» Владислав, кажется, почти подпрыгнул. «С этого и надо начинать. Данила, я немедленно иду к царю. Буянград перейдет под проверку охранки. Буревестника вздернут на петле, а тебя приставят к награде. И не спорь». Улыбаясь, я отключаю связь. Спорить и не хотелось. Московский Кремль. Москва. Владислав Владимирович, весь на взводе, быстро шагает по просторным коридорам Московского Кремля. Его провожаю в специальную предбанную комнату, расположенную рядом с царскими спа-покоями. Здесь витают легкие ароматы эвкалипта, а идеально отполированные полы блестят так, что в них отражаются резные потолки. За стеной слышен мягкий шелест воды. Царь Борис, похоже, все еще наслаждается своими процедурами. Неудобно отвлекать брата-монарха, но что поделаешь, ситуация того требует. Провал вышел грандиозный. Провал всей охранки и лично Владислава. И ведь стоило только приглядеться к цифрам, осмыслить денежные потоки, сопоставить доходы и расходы Буяна, как все сошлось. Но никто не догадался. А вот Данила, этот нахальный юнец, снова все разрулил. Хоть сади его на свое место, честное слово. Откуда у него столько мозгов и внимательности к деталям? Дверь слегка приоткрывается, и в комнату входит сам Борис. На нем легкий махровый халат, плечи расслаблены, а лицо еще слегка краснеет от пара. Следом за ним стройная массажистка, чья грациозная фигура могла бы затмить любую супермодель. Она ловким движением завязывает пояс на халате Бориса, а он, махнув рукой, с легкой улыбкой говорит: «Марфочка, подожди меня в соседней комнате, я скоро вернусь, только с братом поговорю». Массажистка кивает, одаряя царя очаровательной улыбкой, и грациозно выходит из комнаты. Борис, оставшись наедине с братом, берет из рук слуги бокал с янтарным напитком, похоже, мед с пряностями. Сделав небольшой глоток, он протягивает второй бокал Владиславу. «Держи, выпей. Мед успокаивает нервы, а то смотришь на тебя, будто на допрос к своей же охранке идешь». Владислав берет бокал, но едва пригубливает, словно слишком занят своими мыслями. Царь, устроившись в кресле напротив, смотрит на него с легкой усмешкой. «Ну, что у тебя, Владик? В кои-то веки решил расслабиться, а тут ты сам в баню ко мне прибежал». Владислав глубоко вдыхает, словно пытаясь взять себя в руки, и начинает говорить, торопливо, даже слегка сбиваясь. «Брат, Ваше Величество, прости за вторжение. Я понимаю, что ты редко находишь время для отдыха, но мне нужно сказать кое-что важное». Владислав делает паузу, словно собираясь с духом. «Сразу предупреждаю. Если после этого разговора ты решишь разжалобить меня и отправить мой дворянский рейтинг в мусорку, я приму это как заслуженное наказание». Царь Борис удивленно прищуривается. «Ну ничего себе новости. Что случилось-то?» Владислав глубоко вздыхает, словно собираясь нырнуть в холодную воду. «Князь Буревестник. Это сплошная показуха. Буян — слабое княжество. Нет у них ни сильной армии, ни мощного флота. Мы зря его остерегались и терпели столько времени». Царь хмурится. Его расслабленное лицо мгновенно становится серьезным. «Но ведь это ты сам ставил его на первые места в рейтинге благодаря его железной армаде. Помнишь, как он выставил 1000 кораблей против семи боярщины? А гвардии? А дирижабли, которые, говорят, скидывают бомбы?» Владислав качает головой, в голосе звучит горечь. «Данила прибыл на Буян и выяснил, что никаких фрегатов, истребителей, дирижаблей и прочего не существует. Что-то, конечно, есть, но в основном все это иллюзии. Буревестник — мастер вуали, обманов и бросания пыли в глаза. Ваше Величество. Иллюзии настолько мощные, что накрывают даже ментальные щиты. Даже телепаты не могут их распознать. А вот Данила смог, а я — нет». Царь задумчиво смотрит в бокал. Его взгляд становится тяжелым. «Что-то тут не сходится. Откуда у Буревестника взялась такая сила?» Царь Борис хмурит брови, задумчиво глядя в сторону. «У его рода нет подобного дара, только обычная телепатия. Эти иллюзии больше никто не создает. Как они вообще появились? Откуда?» Владислав, словно оттягивая момент, делает глубокий вдох, прежде чем ответить. «Демон. Буревестник заключил сделку с демоном. Тот дал ему способность создавать иллюзии, а взамен князь отдал целый остров, где этот демон теперь разводит себе подобных». «Какой еще остров?» Борис резко оборачивается, голос его становится тверже. «Буяник», — коротко бросает Владислав. «Буяник?» Царь вскакивает с кресла, его голос полон возмущения. «Так это же рядом с материковой границей!» Государь не просто знает наизусть карту своего царства. Он помнит каждый остров, каждую мелкую гряду, словно они начертаны перед глазами. «Да», — выдыхает Владислав, опуская голову. «Это мой провал. Я проморгал демонов». Царь стискивает кулаки. Его лицо темнеет, как грозовое небо. «Ладно, хватит самобичевания. Кто распутал этот клубок?» «Данила», — отвечает Владислав. «Ну, конечно», — хмыкает Борис без тени удивления. «Наш пострел везде поспел. И как он там, на Буяне?» «По сути, в плену. Его полностью отрезали от связи, но все равно смог дозвониться до меня». «Хм, неудивительно», — качает головой царь. «Похоже, массаж отменяется. Мы не можем оставить весь Буян на Данилу. Самим тогда ничего не останется. Гоша!» Он резко оборачивается к адъютанту, который тут же выглядывает из-за двери. «Зови всех!» — гаркает Борис. Его голос звучит как приказ. «Срочно собираем совет безопасности. Пусть готовятся к захвату Буяна и установлению там временной протекции царской администрации». Царь снова поворачивается к Владиславу, в его взгляде холодная ярость. «Раз буревестник мне лгал о своей армии, раз связался с демоном и отдал остров под порождение этих тварей, он не заслуживает пощады. Буяном должен править другой род, не буревестники». После разговора с Владиславом Владимировичем началась настоящая готовка. Пускай в Буяне работают глушилки, мысли речь с моими женами никто пока не отменял. Это очень радует. Все же успешная проверка устойчивости связи с благоверными. Пока только организаторы один раз смогли отрезать меня от семьи. Больше через связь-артефакт не стал связываться. А то велик риск обнаружения СБ буревестников, да и незачем. Подключаюсь к Лене через ментальную речь. И дальше она дословно, как попугайчик, передает мои команды студню. «Слушай, сегодня ночью мы должны закончить с Буяном», — почти моим тоном сообщает она. «Готовь гвардейцев к переброске. Пусть грузят вертолеты, а заодно возьми золотого дракона». Студия моментально откликается. Коротко и четко. «Понял, шеф. Все организуем». Задача номер два. Делегировать Светке командование каналом связи с Камилой и Леной. Задача у нее простая. Координировать переправку отрядов через своих сестер. Объясняю ей все это максимально подробно, с паузами для вопросов. Света, разумеется, возмущается. «Так, ну это вообще несерьезно. Ты сейчас пойдешь морды бить буревестникам, а я всего лишь на рации?» «Свет, я пока никому морду бить не собираюсь». Осаживаю ее спокойно. «Не давай без споров. Сейчас твоя задача — держать связь. А если захочешь чего повзрывать, милости прошу в следующий бой». Она бурчит что-то недовольное себе под нос, но принимается за дело. Впрочем, действительно, без подмоги пока никто морды бить не пойдет. Для буревестников наше поведение должно выглядеть естественно. Решаю, что Светкиных жалоб для них недостаточно, и надо самому показать свое беспокойство насчет связи. Направляюсь в палаты Ярослава, заранее представляя, какие легенды они сейчас там напридумывают. Естественно, на его этаж меня не пускают. Стража чинно вызывает княжича. Через пару минут он появляется, с видом, будто его только что выдернули из-за бокала вина. И далеко не первого. Глаза осоловелые, лицо красное. «Что случилось, Данила Степанович?» Интересуется он, глядя на меня недоброжелательно. «Связи нет, Ярослав Герасимович», — отвечаю коротко. «Мобильники и артефакты молчат. Даже стационарный телефон не дозванивается на материк. С чем это связано?» Он, конечно, делает вид, что нисколько не удивлен, и отвечает уверенно. «Так это из-за демона же. Он глушит все». «А проводная связь?» Интересно посмотреть, насколько далеко он зайдет в своих объяснениях. «Демоны перерезали провода на дне моря», заявляет Ярослав с невозмутимым видом, даже не моргнув. «Вы ведь взяли с собой всех своих людей, нужных для выполнения задачи. Как только вы справитесь, связь восстановится. Магическая точно. А если что-то потребуется, просто скажите, не стесняйтесь, мы доставим». «Понял, Ярослав Герасимович. Будто бы нехотя соглашаюсь и делаю вид, что поверил. Развод на дурачка — классика. Не волнуйтесь, мы спасем вас и наладим связь Буяна с внешним миром». «Спасибо за вашу готовность помочь», — недовольно бурчит он. Так ему не терпится вернуться к алкоголю. «Но лучше займитесь демоном поскорее». «Конечно, Ярослав Герасимович». Разворачиваюсь, бросая на прощание. «Все, кто замешан в инциденте с демоном, понесут наказание». На обратном пути замечаю открытую дверь в крытый сад. За ней ощущаю одинокое присутствие. Любопытство берет верх. Захожу внутрь. Это не просто сад. Это своего рода сад-зоопарк. Среди густых деревьев я замечаю клетку с приматами. Здоровенные обезьяны мирно сидят, поедая бананы. На одной из скамеек в парке среди деревьев сидит Лидия Николаевна. Увидев меня, она смущенно выпрямляется и, отложив женский роман, робко улыбается. Теперь передо мной уже не эффектная красавица, которую я видел за обедом. Иллюзорный облик исчез, и на его месте реальная Лидия. Волосы не такие блестящие, нос заметно длиннее. Фигура не такая аппетитная и сочная, но все равно Светка не права. Это вполне привлекательная девушка, а никакая не вобла. «Простите меня, граф Данила Степанович», — говорит она, пристыженно опуская взгляд. «На обеде я представала перед вами в лживом облике. Нет мне прощения. Скажу в свое оправдание, что мне хотелось понравиться известному покорителю Золотого Дракона». Усмехаюсь. «Ну что за титулы мне только не приписывала пресса? Интересно, а этот, случайно, не с подачи княжны Ольги Гривовой? Покоритель Золотого Дракона?» Отзываюсь с легким сарказмом. «Что-то я не помню за собой такого титула». Она смущается еще сильнее, а я смягчаю тон. «А вообще, вам не стоило скрывать свою внешность, вы и так достойны внимания. Обворожительно, без всяких иллюзий. Здесь не занято?» «Спасибо». «Нет, садитесь, пожалуйста», — отвечает она, хватая книжку со скамейки, едва заметно покраснев. Я сажусь рядом, решив сразу перейти к делу. «Мне предложено убить демона. Это просьба от Герасима Станиславовича. Но, знаете, меня тревожит один вопрос. Забыл уточнить кое-что у князя. Может, вы подскажете?» Лидия тут же напрягается, но вежливо отвечает. «Помогу, чем смогу, ваше сиятельство». «Вы случайно не знаете, чье тело демон занял?» С напускной небрежностью продолжаю я. «Демону ведь требуется физический носитель, чтобы существовать в нашем мире. А еще, как правило, они берут тела родственников тех, с кем заключают сделку». Лидия мгновенно бледнеет. Кажется, что даже воздух вокруг нее замер. «Вам все же лучше спросить об этом самого князя», — едва выдыхает она. «Данила Степанович». Замечаю ее реакцию и делаю вывод, который уже напрашивается сам собой. «Это кто-то значимый для вас», — спокойно говорю, не спуская с нее глаз. «Учитывая вашу реакцию и тот факт, что никто из рода буревестников не пропал после гражданской войны, кроме одного человека, которого объявили погибшим, демон занял тело дочери князя». Лидия потрясена, но не пытается возразить. Ее руки дрожат и стискивают роман, а взгляд опущен. «Я этого не говорила, Данила Степанович», — тихо шепчет она. «Не говорила». «Конечно, не говорили. Спокойно подтверждаю я. Но мне этого и не нужно. Все уже ясно». В этот момент в сад буквально врывается Ярослав. Его лицо перекошено от злости. Он выглядит так, будто готов меня порвать. Да только и ноги пошатываются слегка от выпитого излишка. «Данила Степанович, уходите к себе!» — рычит он, глядя на меня свирепо. Лидия, явно отчаявшись, смотрит на него с мольбой. Он знает, Ярослав. Он все знает. Я поднимаюсь со скамьи, размышляя, как быстро Ярослав сюда примчался. Камеры. Конечно, они здесь есть. Но как иначе? Пазл складывается. Ярослав явно наблюдал, поэтому и явился так стремительно, в попыхах. Пил вино и наблюдал за мной? Интересное у княжича хобби, однако. «Ты проболталась?» — бросает он Лидии раздраженный взгляд. «Нет!» — испуганно отвечает она. Ее голос дрожит. «Он сам догадался, клянусь!» Ярослав раздраженно вздыхает, смотря на меня, как на хроническую занозу. «И почему я не удивлен?» «Данила Степанович, вы поразительно догадливы». «Спасибо, но это было несложно». Усмехаюсь. «Сделайте милость. Идите в свои покои, Данила Степанович». Резко велит Ярослав, его лицо все больше налито злостью. «Сидите там, пока не получите приказ на отбытие к месту задания». Я хмыкаю, небрежно пожимая плечами. «Ярослав Герасимович, напомню, что я здесь не по вашей милости. Я выполняю поручение царя, а не вашего князя-отца. И, признаться, мне все меньше нравится идея помогать человеку, который заключил сделку с демоном и отдал свою дочь в его распоряжение. Пожалуй, я откажусь от такой работы. А заодно и сообщу царю, что за безобразие ваш отец допустил в своих землях. До свидания». Он растерянно хлопает ртом, как рыба. Я поворачиваюсь к выходу, намеренно медленно, давая ему переварить услышанное. «Ты пес!» — раздается за спиной истерический крик. «Никому ничего ты не сообщишь!» Честно говоря, я этого ждал. Удар пси-клинком прилетает как по расписанию. За моей спиной тут же формируется псионический щит, отражая атаку без особых усилий. Даже не больно. Я оборачиваюсь, на губах играет ухмылка. А моя рука уже покрывается гранитной перчаткой. «Ох, и не стоило этого делать, Ярик!» Бросаю спокойно, прежде чем нанести ответный удар. И тут я понимаю, что невольно соврал Светке. Морды я все-таки буду бить.